Глава 4. Сэр Генри. 1. Финелла была слишком возбуждена и забыла познакомить гостью с расположением комнат. Вот Трой и пришлось гадать, где найти ближайшую ванную комнату, наверху другой башни или в конце одного из бесконечных коридоров. Не будешь же дергать расшитый шнур звонка и заставлять карабкаться наверх кого-нибудь из престарелых служанок. Трой решила отказаться от ванны в пользу миссис Сидденс с ее умывальником и стоящим рядом с ним викторианским бачком с теплой водой. До ужина оставался еще час. Приятно было после строго ограниченного топливного рациона Тэтлер-Энда неторопливо переодеться перед щедрым пламенем камина. Трой длила удовольствие, перебирая в уме события минувшего дня и приводя в порядок впечатления от Анкредов. Самый славный во всей компании, решила она, чудак Томас, хотя и двое молодых довольно приятны. Понимают ли они друг друга, и как к этому относится сэр Генри? И если относится плохо, не этим ли объясняется эмоциональный взрыв Финелла? Что касается остальных, то Полин, кажется, все пренебрегают. Миллимент — личность непонятная, а ее Седрик просто ужасен. Ну и, наконец, Соня. Трой даже захихикала. Соня несколько глуповата. Где-то снаружи, на холоде, часы глухо пробили 8. Камин догорел. Можно отправляться в зал. Трой пошла вниз по витой лестнице, гадая, кто живет в комнате на площадке. Ориентировку она потеряла сразу. Дойдя до первого же из длинных коридоров, она решительно не могла выбрать направление, куда идти, налево или направо. В обе стороны расстилался темно-красный ковер, на который через равные промежутки падал свет канделябров, выполненных под старину. «Ну ладно», — подумала Трой и повернула направо. Она миновала 4 двери, каждую с обозначением «Дуза», здесь жила Финелла, Бернар, Полин, Терри, примечание Эллен Алисия Терри, годы жизни 1848-1928, английская актриса, конец примечания, леди Банкрофт и ближе к концу коридора несчастная Брейс Гердл. Трой не помнил, чтобы эти названия попадались ей на пути в башню. «Черт», — подумала она, — сбилась-таки. Она неуверенно пошла вперед. В каком-то месте коридор обрывался поворотом под прямым углом, и в дальнем конце этого нового коридора Трой увидела подножие лестницы, такой же, как и у нее в башне. Бедняга Трой была убеждена, что точно такая же перспектива открывалась перед ней на прямом пути. «А что, если, — подумала она, — я попала на противоположную сторону?» Снаружи этот чертов замок походит на четырехугольник с башней посередине в конце каждого крыла. В таком случае, если я буду идти все время налево, должна попасть назад в картинную галерею. Пока она рассуждала таким образом, дверь у подножия лестницы приоткрылась, и в коридор выплыл роскошный кот. Белый, пушистый, с полосой поперек спины и янтарными глазами он остановился и внимательно посмотрел на Трой, затем, слегка помахивая хвостом, неторопливо двинулся в ее сторону. Она наклонилась и протянула руку. Поразмыслив немного, кот приблизился, изучающе оглядел ее ладонь, ткнулся в нее своим холодным носом и продолжил путь, ступая посредине красного ковра и по-прежнему элегантно помахивая хвостом. «И еще одно!» — послышался резкий голос из-за открытой двери. «Если ты думаешь, что я собираюсь болтаться здесь, как какая-нибудь жалкая актрисуля из массовки, а семья пусть считает меня подстилкой, то ты глубоко ошибаешься!» В ответ что-то пробасили, слов Трой не разобрала. «Да, знаю, но это ничего не меняет. Никому не позволено считать меня ниже себя. Со мной обращаются так, словно я в стриптизе всякие штуки проделывала. Я терплю это, просто потому, что не хочу, чтобы думали, будто это меня задевает». «Да кем они себя воображают? Господи, неужели им кажется, что это такое уж счастье жить в мавзолее вместе с парой старух и детьми, которых надо бы назвать бандой сумасшедших?» Снова чьи-то невнятные увещевания. «Знаю я, знаю, знаю. В этой мусорной куче так светло и весело, что удивительно еще, как все мы со смеха не умерли. Если ты такой же полоумный, как все тут, то отправь меня куда-нибудь, где я могла бы уважать себя. Ты должен. После всего того, что я для тебя сделала, мне плохо, очень плохо. И не надо доводить меня, но Ди предупреждаю». Дверь открылась чуть шире. Трой, застывшая словно статуя, приподняла юбки и почти побежала по длинному коридору в противоположную сторону.